Глава вторая. Прихожу в себя тяжело и долго. Мне как-то давно делали операцию по удалению аппендицита. Вот отходники примерно такие же, как от наркоза. Хочется пить. Все тело болит, особенно голова. В голове как будто бьют набаты, потом колокольчики, а потом снова туман. Так тяжело я приходила в себя несколько раз. Все плыло перед глазами так, что я даже рассмотреть не могла, где я и кто это так заботливо подносит к губам чашку с водой и горькие лекарства, что-то тихо приговаривая. Меня, конечно, удивила такая забота. Точно помню, что когда я лежала в больнице, то никто за мной не ухаживал. Медсестра приходила, проверяла. Не откинула копыта, и то хорошо. Не испортила им отчетность, так сказать. А здесь я чувствовала, что мне и одеяло поправляли, и подушку удобнее перекладывали, и лоб обтирали, и вообще было стойкое ощущение, что рядом со мной постоянно кто-то находился. Я потеряла счет времени и не знаю, сколько времени приходила в себя, но проснулась я от тихого разговора двух мужчин. В этот раз я сразу же определила, что говорящие — это мужчины, а не как в прошлый раз в непонятном подвале. Все события я восстановила в своей памяти и потому была настороже. Сразу же прислушалась к диалогу. «Ваше...» Голос первого говорившего был хрипловатый, и у меня сложилось впечатление, что принадлежит пожилому мужчине. «Давай без этого. Всю жизнь по имени называла сейчас...» Второй говоривший... Был явно моложе, но оборвал обращение первого мужчины, не дав ему закончить. Приятный баритон щекотал мое природное любопытство. Захотелось хоть одним глазком посмотреть, кому же принадлежал такой завораживающий красивый голос. Но я поборола соблазн раскрыть глаза и полюбопытствовать, а навострила уши и постаралась не упустить ничего. «Димирон, девушка слаба. Травма не опасная, но я почувствовал магическое влияние. Но что это означает, я не знаю». Старческий голос был озабочен. «Когда она придет в себя?» Мужчина напряжен, и я почувствовал на себе любопытный взгляд и как назло в носу засвербило. Я, не справившись, громко и со вкусом чихнула. Чихнула и лежу с закрытыми глазами. Мозг подсказывает, что спящие люди не чихают, а если чихают, то уже не спят. Но малодушно продолжаю притворяться. Чувствую на себе тяжелый взгляд, и начинает чесаться нос, словно его кончик пером пощекотали. И я пошевелила им, чтобы отогнать навязчивое ощущение. Слышу еле слышный смешок и открываю один глаз. Меня явно рассекретили. И потому мои попытки прикинуться ветошью выглядят по меньшей мере глупо. Натыкаюсь на внимательный взгляд темно-карамельных глаз. Я никогда не видела такого оттенка. Вроде и карие, но они будто светятся золотистыми прожилками. Уставилась как ненормальная на мужчину и глазела. Во-первых, мужчина очень красивый. Я таких не встречала вживую никогда. Во-вторых, одет странно, в какой-то средневековый костюмчик. А с головой у нее все в порядке. Мужчина повернулся к не менее странному старичку в изумрудном балахоне. Они что, с костюмированной вечеринки сбежали? Этот в принца датского вырядился, а старичок в Мерлина, наверное. «Может, она до травмы недалекой была», — отвечает Мерлин. А я возмутилась до глубины души. В смысле, недалекой? Дурочка, что ли? Да у меня вообще-то два высших образования. «Эй, вы, ряжные!» Я даже села на кровати и подбоченилась. Мужчины удивленно переглянулись и уставились на меня. «Да, я к вам обращаюсь. Если принца датского вырядился, думаешь, грубить можешь? Хамло трамвайное! И ты, Мерлин, хорош! Старая туда же! Замечание сделал бы, чё молчишь?» Оба мужчины снова переглянулись и опять посмотрели на меня. «Я не Мерлин, «Я Густав», — промямлил старик. «Да без разницы, Мерлин, Густав. Можешь хоть Отелло назваться. А хамить себе не позволю. Я уважаемый человек. 15 лет детей воспитываю и не привыкла, чтобы мне непонятно кто хамил». Я храбрилась из последних сил. Вот никогда не была хамкой и хабалкой, но сейчас несла какую-то несусветную чушь. «Я не принц датский. Я король темного королевства Димирон», — произнес мужчина. «Ага, а я принцесса Марго. Фу, да без разницы, король, принц, маркиз, хоть герцог. Где у вас уединиться можно?» Внезапно естественные потребности организма напомнили о том, что я живая, и мне прям сильно надо по малой нужде. «Для чего?» — еле слышно спросил старик, а я смерила его убийственным взглядом. «Для того!» — многозначительно хмыкнул я. А мужчины вдруг залились румянцем, как барышни невинные. Мерлин Густав указал молча пальцем на дверь, а я встала с кровати, чтобы пройти в том направлении. Меня заметно повело, но я выставила вперед руку с жестом «стоп», и на лице было такое выражение, что мужчина, представившийся королем, даже сделал шаг назад. «Я сама дойду. Нечего меня хватать!» Я на дрожащих ногах поплелась в сторону туалета, периодически хватаясь за мебель, так как ноги то и дело хотели подкоситься самым предательским образом. «А вы уверены, что она аристократка?» — спросил король у старика. А я хотела обернуться и прикрикнуть на них, что в присутствии человека обсуждать его в высшей мере невежливо. Но мочевой напомнила себе, и я, мелко семеня, поспешила к заветной двери. «Да, все на это указывает». Даже в голосе Мерлина Густава была слышна растерянность. «Ну ладно», — задумчиво ответил король, и дальше я уже не слышала их разговор, так как скрылась за дверью уборной. «Надо же! Назвали меня недалекой! Каковы наглецы! Сижу на унитазе, между прочим, мраморном, с мягкой парчевой сидушкой и возмущенно пыхчу. Когда первая злость прошла, а все естественные нужды организма я справила и привела себя в божеский вид, то осмотрелась. Если этот привлекательный мужчина, хозяин особняка, а это точно не квартира, так как таких квадратур я отроду не видела, то стоит на него посмотреть повнимательнее. Хотя, о чем это я? Ему-то на вид не больше 40. А я на днях 45 отметила. Тем более после удара по голове и такого тяжелого отходняка. Наверное, та еще красотка. Нахожу глазами зеркало и бреду к нему, чтобы убедиться в том, что выгляжу не фонтан. Подхожу и смотрю в отражение. А это кто? Оборачиваюсь, чтобы убедиться, что в зеркале отражаюсь именно я. И снова смотрю в отражение. «Да быть такого не может! Чё, правда?» Из зеркала на меня смотрит сногсшибательная блондинка. Волосы немного вьются и красивыми волнами струятся по плечам. Личико сердечком, тонкие аккуратные брови, глаза цвета неба и пухленькие губы. На мне сейчас сорочка, и рассмотреть себя как следует не получается, так как дверь в уборную на засов не закрывается. Но в ворот рубашки я заглянула. Даже подпрыгнула слегка, чтобы убедиться, что там все настоящее и колышется как надо. Проверила на ощупь, не силикон ли. Но и на ощупь настоящее. Как только такой размер держится и не висит, а торчком-то порщится. Высокая грудь и тонкая талия. Я даже ноги придирчиво осмотрела. Но и они идеальные. С прежними, с варикозом и звездочками не сравнить, конечно. Персиковая кожа, как на попе у младенца. Вот это, конечно, я попала. Нечего сказать. Села на пуфик перед зеркалом и попыталась порассуждать. Меня стукнули по голове. очухалась в подвале, где два грабителя маргинальной наружности думали, что я мертва, и странно рассуждали, что же со мной делать. Второе пробуждение более приятное. На пуховых перинах в роскошном особняке, где даже толчок мраморный. Вот только два ряженых мужичка меня смущали невероятно сильно. Что они от меня хотят? Кто они такие? Представились королем. И имена очень странные. Короля Димон, что ли, звать? Начала напрягать память, но так и не вспомнила. «С вами все в порядке». Слышу осторожный стук в дверь. «Да, все хорошо. Сейчас выйду». Ничего так и не поняв, решаю идти на выход. Не сидеть же мне в туалете весь день. Хоть и хороша эта комната, но и спальня вроде ничего так. Мини-анализ ситуации ничего не дал. И я решила просто помалкивать и ориентироваться по ситуации. Осторожно выхожу и осматриваю комнату. Кровать, зеркало с туалетным столиком, диван и кресло. Все очень дорого и богато. Не хватает каких-нибудь эмблем известных брендов, чтобы уж все наверняка поняли, что домик принадлежит не бедным людям. Присаживайтесь. Мужчина с невероятными карамельными глазами предложил мне кресло, и я сразу уселась. Чувствуется напряжение, которое витает в воздухе. «Я король темного королевства. Димирон. А как вас зовут?» Мужчина говорил так тягуче, как говорят с умственно отсталыми людьми, чтобы они хорошо расслышали слова и поняли их значение. «Я вас прекрасно слышу и понимаю, так что не утруждайтесь тянуть гласные». Я не могла промолчать. Вот просто не могла, и все тут. Нечего думать, что он умнее всех. Ну, хоть с этим определились. Итак, кто вы? И смотрит так внимательно, будто сверлит меня взглядом. Марго. Имя сократила и решила отчество и фамилию оставить до лучших времен. Когда снова стану выглядеть, как 45-летняя одинокая воспитательница детского сада. А пока я белокурая чаровница с третьим размером бюста, я буду просто Марго. И все? Удивленно посмотрел на меня король. И все. Утвердительно кивнула, чтобы подтвердить, что больше анкетных данных я выдавать не собираюсь. Она, наверное, не помнит. Удар был очень сильный. Вклинился в разговор Мерлин Густав, и я облегченно выдохнула. «Да, не помню больше ничего», — поддакнула я старику и снова закивала. «Амнезия», — вернула умное слово, которое знает всякий, кто любит сериалы. «А я-то их просто обожаю». «Это болезнь или родовое имя?» — заинтересовался незнакомым словом старичок в изумрудном балахоне. «Это когда ничего не помнишь. Термин такой!» Я мысленно отдала себе знатный подзатыльник, так как собиралась помалкивать, а не умничать. Поклялась зашить себе рот и прикинуться немой, иначе меня быстро выведут на чистую воду. «Вы знаете, у меня что-то закружилась голова. Можно я прилягу?» Я изобразила на лице мировые страдания и с мольбой смотрела на кровать, а потом на мужчин. Оба представителя сильного пола поверили в мой спектакль и засуетились рядом. Тот, который Густав, начал измерять пульс и осматривать меня, а тот, который Димирон, вышел в коридор и отдал кому-то распоряжение, чтобы принесли обед. Надо же, у них тут и слуги, как в лучших домах Лондона и Парижа. «Вам нужен отдых. Сейчас вам принесут обед. Постарайтесь поесть и поспать. А мы придем вечером. Надеюсь, вы будете чувствовать себя лучше, и мы сможем поговорить». Король кивнул мне, и я улыбнулась красивому мужчине. Он поторопил местного врача, и они вышли из комнаты, оставив меня одну. Так, надо срочно понять, куда я попала. И нет ничего лучшего, как попытаться разговорить прислугу. В фильмах всегда важную информацию разбалтывают именно горничные в отеле или официанты в ресторанах. Они все видят, все замечают, а на них никто ровным счетом не обращает внимания. Пока жду обещанную мне еду, я еще раз осмотрела комнату. Все слишком дорогое. Слишком. Встала и выглянула в окно. Я была на третьем или четвертом этаже, а может и пятом. Точно определить не могла, и, судя по всему, здание было П-образным, но крылья дома или замка, или что это вообще есть, направлены в противоположную сторону. Передо мной внизу простирался лишь сад, ухоженный, красивый, с сочной зеленью, кустами, постриженными в формы разных животных, с беседками и дорожками, уложенными светлыми камнями. Этот сад тоже был шикарен. Думаю, содержать его в таком идеальном порядке стоит немалых денег. Захотелось рассмотреть здание. И я подошла к соседнему окну, а оно оказалось и не окно вовсе, а дверь на балкон. Осторожно попробовала приоткрыть, чтобы не создавать много шума, и с удивлением обнаружила, что створка мягко открылась. Я шагнула на балкон и выглянула. Сбоку к дому вела дорога, также усыпанная гравием. Та настолько сильно укатанная, что походила на асфальт, но я понимала, что это не он. Или у них диковинный белый асфальт. Еще больше меня поразило, что по этой самой укатанной дороге катила телега, запряженная самой настоящей лошадью. Это что, шутка такая? Я даже закрыла и открыла глаза, чтобы убедиться, что мне не показалось, и что это не галлюцинации. Видение не исчезло, а значит, это не видение. Действительно, карета. И мужчина. В грубой холщовой рубахе. А может, и не холщовой. Но одет так, как обычно изображали крестьян в средние века. Полным шоком стало, что телегу обогнал всадник, который галопом несся к особняку. И да, я была на самом верхнем, третьем этаже. Просто высота потолков такая, что складывалось ощущение, что я значительно выше. Всадник скрылся за домом, и я не могла больше его видеть. А телега продолжала неспешно подкрадываться к особняку. Я, конечно, слышала про людей, которые отказались от благ цивилизации и уезжали из фешенебельных обустроенных квартир со всеми удобствами и селились в деревнях, где воду надо таскать из колодца, а печь топить дровами. Но это все как-то не вязалось с той картинкой, что я сейчас видела перед глазами. В этом доме роскошь прет из всех щелей. Один мраморный горшок, простите, унитаз с бархатной сидушкой. Чего стоит? А интерьер? Я хоть и не богатая, и видела такое впервые, но отчетливо понимала, что столик в этих апартаментах стоит дороже, чем вся обстановка в моей квартире. У меня ничего не вязалось в голове. В комнату постучали, и я молниеносно заскочила обратно и мышью шмыгнула в постель. «Войдите!» — не сильно громко ответила, чтоб никто не заподозрил, что я разыгрывала спектакль с плохим самочувствием. «Леди, я принесла вам обед!» «Его Величество распорядился, но я не знала, что вы предпочитаете, поэтому перехватила все, что смогла унести». В комнату боком вошла крупная девушка, которая вкатывает за собой тележку с накрытыми колпаками тарелками. Выглядела эта тележка вполне по-гостиничному, но следующие слова девушки вызвали изумление. «Я тут с запасом еду принесла! Вы, верно, голодные? Блюдо под стазисом! И если вы колпаки не откроете, то заклинание не развеется! Вот на ручке есть кнопочка, и вы сможете увидеть, что под колпаком, чтобы его лишний раз не открывать!» «Стазис?» Я, как завороженная, повторила за девушкой странное слово. «Ой, Густав сказал, что вы память потеряли. Но я думала, раз не забыли, как говорить, то и значение слов помните!» Растерялась девица. Крепкая, даже широкая, она растерянно всплеснула руками. «Говорить не разучилась, а слова некоторые позабыла!» И изобразила самое невинное лицо, на какое была способна. «Стазис — это такое состояние, чтобы еда не портилась! Ох, кто ж окно не закрыл? Вас же продует! Вон какая вы худенькая и тоненькая!» — запричитала служанка и снова всплеснула руками и поспешила к балкону, чтобы наглухо закрыть дверь. А я поняла, что после того, как девушка ее силой захлопнула, открыть дверь я уже самостоятельно не смогу. А еще мне почудилась некая зависть в словах девушки, когда она говорила про мою худобу. И я внимательно присмотрелась к девушке. Девица-то крепкая, но совсем молоденькая, почти подросток. «Это я открыла дверь на балкон. Хотела подышать свежим воздухом и осмотреться, чтобы понять, куда я попала», — призналась с тем же виноватым выражением лица. «А что? Отнекиваться не имеет смысла. Девушка, наверное, сразу расскажет о нашем разговоре этим странным ряженым и не забудет упомянуть об окне. А там мужчины поймут, что если не они открыли, то значит я». В общем, решила придерживаться линии правды, так как соврать всегда успею. «А вам не сказали?» — искренне удивилась девушка. «Вы в загородном замке короля темного королевства Демирона. Его величество редко живет в столице, больше здесь, у нас. Любит он деревню!» — с гордостью призналась служанка. «Меня Аня зовут!» — тут же представилась. «Где?» Не смогла не переспросить. Вопрос вырвался на автомате. Или я сошла с ума, или эти ряженые решили меня разыграть. Но кому это надо? Я не на земле? «А это где?» — в свою очередь переспросила служанка. «Нигде. Не обращай внимания. Иногда слова забываю», — сказала первое, что пришло на ум, понимая, что снова ляпнула лишнее и чуть рот рукой не зажала от досады. «Вам не холодно? Давайте камин разожгу!» — предложила девушка. А я чисто машинально кивнула. Просто я так сосредоточилась на своих мыслях, что не уловила значение слов служанки. «Я не на земле». «Но тогда где?» «Ладно, Маргарита Егоровна, хватит корчить из себя дуру. Тело не твое — это раз. Ты точно не на земле — это два. Здесь короли и люди не знают, что такое автомобили, и передвигаются на лошадях. Да и до велосипеда вряд ли додумались. Это три». В это время служанка подошла к камину, сунула туда несколько поленьев, что-то зашептала, щелкнула пальцами и образовавшуюся от щелчка искру бросила в камин. И искра моментально переросла в пламя и лизнула дрова. «И здесь есть магия. Это четыре», — закончил рассуждать мой ошалевший мозг. «Вам плохо? Так побледнели!» Аня начала суетиться, бегать вокруг меня, налила стакан воды, всунула в руку. Я отхлебнула и вроде в голове перестала шуметь. Даже улыбнулась девушке. Все же я 15 лет в детском саду отработала. Я стрессоустойчивая. Кто в теме воспитания детей, тот поймет, что там без крепких нервов не выжить. «Что ты там кушать принесла?» «Переживать и страдать лучше сытой. И мой желудок меня поддерживал в этом. Как только Аня подняла крышку с первого блюда, он жалобно заурчал, так как аромат божественно запеченных овощей разлился по комнате. Девушка поставила мне на кровать переносной столик, и я с аппетитом принялась за еду. Наевшись и откинувшись на подушке, а девушка поставила передо мной тарелку с пирожными. Они так аппетитно манили и соблазняли, что я отломила по кусочку от двух, но поняла, что не люблю сладкое. Как так-то? Всю жизнь жить не могла без шоколада, печенья, пирожных, тортиков, в общем, всего мучного и сладкого. А сейчас меня практически воротит. Надо будет провести эксперимент на сытый желудок. А то с новым телом появились и новые вкусовые пристрастия. Непонятно. Пока ела, служанка что-то щебетала про погоду, мое самочувствие и еще что-то. Я совершенно не вникала в ее слова. Но то, что она не ушла, а осталась со мной, меня немного насторожило. «Тебя ко мне приставили?» Я в упор смотрела на Аню, а она смутилась от моего прямого вопроса, так как он был задан совершенно не в попад. «Да!» И девушка густо покраснела. «Но это не то, что вы подумали. Мне сказали заботиться о вас, так как вы после травмы можете плохо себя чувствовать. А так как память потеряли, можете забыть элементарные вещи. Я не шпионить за вами буду, а помогать!» Начала оправдываться служанка, а я кивнула. «Конечно же, она будет шпионить. И дураку понятно. Вот только вопрос, в чье тело я попала? Почему меня берегут, холят, лелеют, заботятся и всячески оберегают, а не отправили к родственникам? В смысле, к родственникам девушки, в чье тело я попала? О том, что я не из этого мира, говорить с этим двум чудиком категорически нельзя. Неизвестно, что им в голову придет. Я далеко не романтическая глупышка, чтобы верить, что короли добрые, справедливые правители. Откуда же брались жестокие самодуры? И мировая история говорит о том, что их было значительно больше. Так что надо присматриваться и помалкивать. Так, вроде с линией поведения определились, так как меня точно придут допрашивать, и при этом надо не только самой лишнего не сболтнуть, ну и для себя что-то полезное выведать. «Новый гардероб!» — закончила фразу Аня. А я с непониманием на нее уставилась. За своими размышлениями совершенно пропустила то, что говорила служанка. Видимо, поняв, что я что-то не поняла, девушка повторила. «Я говорю, вам нужно заказать новый гардероб!» «Зачем?» Я не совсем понимала. Что же именно имеет в виду моя надсмотрщица? «Ну, чтобы жить в замке, вам нужны новые платья. На конные прогулки и в сад выйти. Может, и на званый вечер позовут». Девушка как-то смутилась и отвела взгляд. А я поняла, что у девушки с платьями и развлечениями проблемы. Скажем так, проецирует на себя свои мечты и желания. «Думаю, мне сперва нужно поговорить с королем Демироном». Я встала с постели, и тут уж у меня на самом деле резко закружилась голова. И я пошатнулась, а Аня молнией метнулась ко мне, поймала под руку, уложила обратно на кровать и снова сунула стакан воды. «Вы отдохните сперва. Сейчас вам дам капли, что мэтр Густав сказал вам дать после еды». Аня извлекла откуда-то маленький стеклянный флакон с узорчатой резной крышкой и накапала мне в ложку. Я с подозрением смотрела на девушку, на ложку и снова на девушку. «Пейте, пейте! Это мэтр Густав сказал выпить, а он лучший лекарь во всем королевстве. Не зря же он короля пользует!» Аня сунула мне ложку в рот. Не успела я и возразить, а последние слова девушки звучали для меня так двусмысленно, что я закашлялась от горького лекарства. Но девушка сунула в руки мне дежурный стакан, и я запила все водой. Я прокашлялась и с любопытством переспросила. А то, может быть, ослышалась. «Что лекарь королю делает?» — постеснялась повторять смутившее меня слово, но Аня ничего не поняла. «Лечит!» — удивленно отреагировала служанка. «Он всех лечит!» «А король часто болеет?» Я спрашивала чисто из вежливости. «Но чем может болеть молодой мужчина? Ему и 30-то, наверное, нет. О каких болячках речь?» Я снова припала к стакану. Почему-то ужасно хотелось все время пить. «Нет, что вы! Он у нас еще молодой, всего-то 60 лет!» ответила девушка, а я снова подавилась водой. «Да что такое? В этом мире нельзя разговаривать и принимать пищу, иначе можно погибнуть самой глупейшей смертью на свете, подавившись!» «Сколько?» — я удивленно уставилась на Аню. «А сколько тебе лет?» Я прикинула, что, по моему впечатлению, ей не больше 16-17 лет. 25! Но вы не смотрите, что я такая молодая! Я все умею! И заботиться, и за одеждой следить! Меня всему Марта научила!» — запричитала девушка, неправильно поняв мой вопрос. Я не знала, как задать вопрос о продолжительности жизни в этом мире так, чтобы не выдать себя. «А твоим родителям сколько лет?» Задаю вроде нейтральный вопрос. Диалог вести становится все сложнее и сложнее. Голова тяжелеет, и невероятно хочется спать. «У меня только матушка осталась. Батюшка умер, когда ему 340 было. Его норовистый королевский конь легнул, да так неудачно, что промучился 3 дня и помер. Он конюхом здесь служил», — погрустнела девушка. И я хотела извиниться и узнать, сколько же лет матушке, анализируя, что мужчина зачал дочь, когда ему минуло 300 лет. «Молодец, мужик! Что я еще могу сказать? Но бороться со сном стало совершенно невозможно. И я поняла, что капельки-то были особенные. И не лекарство вовсе, а, скорее всего, снотворное». Вырубилась без задних ног. Темный король Демирон. «Ты кого из служанок к ней приставил?» Король устало потирает виски. «Аню! Она хоть и молодая совсем, но я рассудил так, что ровесница с ней лучше общий язык найдет. Феликс озабоченно смотрит на короля. «Ваше Величество, может быть, поздний ужин принести?» «Да, Феликс. Совсем ничего не ел сегодня. Все времени не было». Король посмотрел на своего секретаря. А ведь этот пожилой мужчина служил еще его отцу. «Предан мне до корней волос и, несмотря на возраст, довольно энергичный еще». «Сию минуту, Ваше Величество!» Секретарь торопливо выскочил из покоев, а король прикрыл глаза и откинулся на спинку кресла. Он не спал и даже не дремал. Он думал. И мысли были самые плохие. «Кто-то хочет накалить и так сложные отношения двух королевств. Кто-то хочет развязать войну. И самое паршивое во всем этом. Король не знал, кто этот доброжелатель и как ему этого всего избежать. Да, он спрятал девушку, но надолго ли? Не надо быть королем, чтобы понять, что в населенном придворными замке не получится долго скрывать неожиданную гостью. Пусть здесь и мало живет свиты, но и тех 3 министров, что сейчас постоянно живут в деревенском замке, хватает. А чего стоят их жены? А любовницы? Эх! Это сейчас она плохо себя чувствует, и Аня дала ей снотворное, чтобы она поспала и восстановила здоровье. А дальше? Держать ее под замком? Что ж, он варвар какой-то. Девушка молодая, захочет и верхом прокатиться, и по саду прогуляться. А что ему делать в этом случае? Девушка не помнит, кто она и как попала в этот дурацкий ковер. Когда уже вернется Саймон и хоть как-то прояснит ситуацию? Седьмым чувством король ощутил, что в комнате кто-то есть, и распахнул глаза. «Только о тебе думал». Постарался скрыть от главы отдела разведки, что вздрогнул, увидев его стоящим перед письменным столом. Мужчина неслышно вошел в кабинет, и даже паркет не скрипнул. «Тебе удалось что-то узнать?» «Да, Ваше Величество». Глава шпионского отдела открыл папку, которую держал в руках. Она была такая же невзрачная, как и одежда самого Саймона. «Слушаю тебя». Правитель мысленно собрался и обратился вслух. «Смею предположить, что к вам в замок в ковре и с травмой головы подбросили принцессу Маргариту». Мужчина сделал паузу и дал королю осознать сказанное им. «Да быть такого не может!» Демирон пораженно охнул, не справившись с новостью. «Да». Ему на стол легла овальная миниатюра девушки в узорчатой рамочке. Не больше ладони по размеру, но совершенно точно на ней была изображена их незваная гостья. Удалось украсть одному из моих шпионов изображение принцессы. Сами понимаете, такие вещи берегут, как зеницу ока. «Да, обратись к Феликсу. Он выделит средства, чтобы наградить твоего человека». Король жадно рассматривал изображение. У него в памяти впечатался образ девушки до мельчайших подробностей. И он сравнивал изображение с оригиналом. «Это точно она. Сомнений быть не может». Но все же что-то было не так. Он вызывал в памяти образ девушки, ее удивленное выражение лица, когда она осматривала комнату, растерянность и возмущение, когда она кричала, что 15 лет воспитывала детей и уважаемый человек. Тогда он не воспринял ее слова всерьез. Ну, мало ли что могут болтать люди после удара по голове. Вот она даже память потеряла. Так, стоп. А на самом ли деле она ее потеряла? Она же крикнула что-то вроде того, что она принцесса Марго. Но только тогда это звучало настолько невероятно, что он просто не придал значения этим словам. Как давно она пропала? Правитель пытался сложить в голове картинку происходящего и понять, что же делать дальше. По срокам совпадает. Принцесса исчезла из замка 3 дня назад. А 2 дня назад вам подкинули подарок. — отрапортовал Саймон. В этот момент в кабинет вошел Феликс. Он катил тележку с поздним ужином. Кивнул главе шпионов и, получив разрешение короля, начал накрывать на стол, бросив беглый взгляд на миниатюру в рамке. «Феликс, найди мне Густава. Срочно!» Королю пришла в голову бредовая идея, но подтвердить ее или опровергнуть ее нужно немедленно. «Сию минуту!» И снова секретарь выскочил из кабинета. Саймон озадаченно смотрел на короля. «Что еще ты узнал?» Голос Демирона вкрадчив, а сам он еле сдерживает эмоции. Исчезновение принцессы тщательно скрывается. Якобы она разгневала королеву Аманду, и та послала ее в качестве наказания в провинцию, в какой-то захудалый замок. Но туда отправился двойник принцессы, причем очень спешно подобранный. Закончил рассказ мужчина. В это время в кабинет вошел запыхавшийся Густав. «Вызывали, Ваше Величество!» Старый лекарь тяжело опустился в кресло, ничуть не смутившись королевской персоны. «Феликс так торопился, что я уж подумал, что тебе стало плохо. Или наши гости?» Чуть-чуть отдышавшись, сказал старик. «Густав, скажи мне, эта травма на голове девушки не может быть имитацией удара? Ты говорил, что там какое-то магическое вмешательство. но не распознал, какое. Король в напряжении ждал ответа. «Сомневаюсь, что девушку действительно очень сильно ударили по голове. И, скорее всего, или рукоятью стилета, хотя, может, и кастетом. Но удар пришелся по касательной и смазался. Так бы девушке проломили череп, а не только рассекли кожу», — озвучил свое мнение лекарь. «Нет же, Густав, ты не понял. Я верю, что удар имел место быть. Но не был ли он специально сделан по касательной, чтобы мы думали, что удар угрожал жизни девушки?» Король нервничал и торопился. Ему казалось, что он нащупал ниточку, чтобы распутать этот клубочек загадок. «Не знаю, Демирон, кто и какие цели преследовал, но девушка была очень плоха. Пульс еле прощупывался. Пробудь она еще немного в этом ковре и запросто бы задохнулась», — развел руками старик. «Вы думаете, что ранение было разыграно, чтобы подбросить шпиона в стан врага?» — озвучил мои мысли Саймон. Формулировка, конечно, так себе, но основную мысль он уловил. «Ну, послушайте, девушка очень юна. И думаете же вы, что аристократка решится на такую аферу?» — удивленно заметил Густав. «Это не аристократка. Бери выше. Это принцесса Маргарита. Я решил, что только эти трое мужчин могут знать правду о том, кто наши гости. Им король верил как самому себе». «Нет, я уверен, это не хитроумный план, а принцессу действительно похитили. Почему только подкинули нам, а не потребовали выкуп, не знаю». Густав был категорически не согласен. «А ты что думаешь?» Правитель Темного Королевства смотрел на главу отдела шпионов. «Ваша идея разумна, но меня смущает статус шпионки. Будь это любая светлая аристократка, то можно было бы считать, что мы разгадали план королевы. Подставить нас, разыграв комедию и обвинив в похищении девушки. Но принцесса... Не слишком ли большой рычаг давления она вложила нам в руки? Мы все знаем, что королева души не чает своей единственной дочери. Пылинки сдувает и балует до невозможности. Я пришел к мысли, что кто-то хочет вас подставить. И если я прав, то скоро от королевы последует реакция. Не знаю, какая, но точно последует. Одно могу сказать точно. Какое-то время... Хотя бы пару недель надо попробовать скрывать местоположение девушки. Может, вам отправиться в охотничий домик вместе с ней?» Король задумался и потирал подбородок. «Хорошая идея. Спасибо, Саймон. Я только сейчас обратил внимание, что передо мной стоят блюда с едой, и спохватился, что хотел поужинать». «Только я настаиваю, чтобы девушка хотя бы 2-3 дня отлежалась. И тогда я с чистой совестью смогу ее отпустить в домик в горах», — встрял Густав, и я согласно кивнул. «Феликс, отдай распоряжение подготовить домик». Я приступил к ужину, а Саймон словно тень растворился, будто его и не было в моем кабинете минуту назад. «Кого из слуг возьмете с собой?» Феликс помог встать с кресла Густаву, хотя по возрасту эти два старика были ровесниками, но в Феликсе бурлила жизнь, а Густав стремительно увидал, похоронив свою любимую жену Марию. «Тебя и Аню. И я так думаю, Саймон выделит небольшой отряд. Человек 5-6 для тайной охраны. Согласуй с ним все и прикажи, чтобы продукты были из расчета проживания минимум 10 человек на 2 недели. Король с аппетитом принялся за поздний ужин, радуясь, что смог перехитрить светлую королеву.